придите сегодня в покаянии Господу, и Он спасет вас, а верующие проповедуйте это Евангелие с дерзновением и усердием. Да благословит всех вас Господь. Аминь.